Незадолго до войны я был вызван в Москву. В кабинете Ворошилова я увидел высокого человека с тонким лицом, в прекрасно сидящем костюме. Познакомьтесь, товарищ Старинов. Это известный изобретатель товарищ Термен. Товарищи из НКВД предложили создать совместную группу по разработке новой минно-взрывной техники. Илья Старинов. Мины ждут своего часа. Поезд тяжело грохотал на стыках рельсов. Два мощных паровоза напрягали стальные мускулы, с натугой преодолевая умеренные крутизны подъем. Несколько классных вагонов за связкой локомотивов были для них несерьезным грузом. Как, впрочем, и пара платформ с булыжником впереди. А вот четыре платформы странной конструкции, по две пятиосных площадки, между которыми висели, скрепляя их в единое целое, бронированные туши с угадывающимися под брезентом короткими стволами, явно стоили затрачиваемых паровозами усилий. Часовые на платформах внимательно оглядывали окрестности. Лес был вырублен на 50 метров по обе стороны дороги. Счетверенные рыльца зенитных автоматов глядели не столько в небо, сколько по сторонам. Поезд вскарабкался на гребень и начал спуск в длинную неглубокую ложбину между двумя грядами холмов. Стук участился. Под горку дело шло чуть веселее. Состав запасал энергию для следующего подъема. Полотно дороги слегка приподнималось относительно рельефа, образуя примерно трехметровой высоты насыпь. Примерно посередине ложбины насыпь пересекала небольшую речку, скорее ручеек, стиснутый бетонной трубой. Естественно, эта труба, как и все прочие такие трубы и мосты, была тщательно обследована саперами. Но на то, чтобы проверить все сотни километров пути, как, впрочем, и все окрестные холмы, сил не хватало. На склоне одного из таких холмов, на краю перелеска, две фигуры в буро-зеленых маск-халатах ждали уже несколько часов. От лежащей между ними радиостанции к ящичку с несколькими тумблерами и переключателями змеился толстый провод в каучуковой изоляции. «Они родные!» — лежащий справа сопровождал биноклем двойной султан дыма. «Самоходные мортиры типа Карл, калибр 600 мм. Четыре штуки. Да, страшноватые зверюги. Если они доберутся до Москвы... Отставить разговорчики. Предварительное. Понял, предварительное. Второй щелкнул тумблером. В прижатом к уху наушнике послышался тонкий свист. Подтверждаю, есть предварительное. Задержка. Человек с биноклем следил за составом, отсчитывая секунды. «Задержка 223!» «Понял, задержка 223!» Состав подходил к выбранной точке. Метров за 50 до трубы, когда передовая платформа стукнула колесами на очередном стыке, тон гудения в наушнике поменялся на более басовитый. Огромная масса проносящегося над рельсами металла изменила индуктивность тщательно спрятанного под строением пути контура. 221! Одновременно с изменением тона второй откинул плексиглазовый колпачок. 222! Рука зависла над кнопкой. 223! Слегка посиневший от холода палец утопил ярко-красный диск. Долю секунды казалось, что ничего не происходит. Затем, терпеливо ждавший своего часа больше двух месяцев, сетнеры взрывчатки, повинуясь модулированному радиосигналу, вздыбили путь, подбрасывая оба паровоза, снося их с рельсов. Первый сразу начал заваливаться в ложбину, второй пытался удержаться на насыпи. Его развернуло поперек пути, искры сыпались фонтаном. Влекомые инерцией гигантские платформы складывались, бронированные туши между полуплощадками налезали друг на друга и на вагоны, из которых пытались выбраться серые и белые в нижнем белье фигуры. Медленно валящийся вниз паровоз наконец рухнул, котел взорвался, и облако пара скрыло из вида стальную кашу. «Передавай и ходу!» Первый из пятнистых отложил фотоаппарат, которым он увлеченно щелкал все эти долгие секунды. «Тетя заболела! Приезжай, Маша!» Через 45 минут две девятки П-2 под прикрытием истребителей атаковали место крушения. 100-килограммовая бомба попала в один из уцелевших вагонов в конце состава. 600-миллиметровые снаряды сверхтяжелых мортир сдетонировали, разрушив пути и насыпь на протяжении почти сотни метров. Движение было остановлено почти на неделю. Еще несколько заложенных на излете лета радиомин ждали своего часа. Товарищ Старинов продолжал шутить.